неопределенно протянул Аркадий. В автоматическом режиме, закончил мысль Яков Григорьевич. Правда, надежность все еще оставляет желать лучшего, и масса совершенно не вписывается в техзадание от ГАУ. У ТОС был один рабочий гранатомет, весивший 93 килограмма, ГАУ сочло, что лучше дать красноармейцам 1 МР-82, что будет гораздо эффективнее. «Мне удалось снизить массу гранатомета до 63 килограмм», — продолжил Таубин. «Но дальше начинаются проблемы больше из сопромата, нежели из конструкторского дела. Какова наработка на отказ?» — спросил Аркадий. 20-30 выстрелов», — ответил Таубин. «А затем начинается неопределенность. Этого мало», — покачал головой Аркадий. «Я давно предлагаю разработать гранату калибром до 30 мм. Это решило бы все противоречия», — сказал Яков Григорьевич. «Но в ГАУ уперлись, не хотят менять техзадание, а ведь уже почти 15 лет прошло». «Да уж», — вздохнул Аркадий, — «но продолжайте разработку, я надеюсь, что у нас появится пехотный автоматический гранатомет». Зато в Туле удалось разработать танковый автоматический гранатомет под гранату 40-40 мм, по массе ограничений почти нет, разрешено питание из жесткой ленты, поэтому типичных для пехотного варианта проблем просто нет. «Никита Сергеевич, не хотите пострелять?» – спросил Аркадий у своего новоиспеченного заместителя. «Не откажусь», – улыбнулся тот. «Товарищ Дегтярев», – обратился Немиров к главному конструктору. «На вашем полигоне есть макет городской застройки?» «Разумеется», – кивнул тот. «Есть имитация целой улицы, для штурмовиков готовили. Заверните тогда все образцы, едем на полигон», – распорядился Аркадий. «Сразу на тот макет». Через полтора часа они уже были на полигоне, на участке с имитацией плотной городской застройки. «Товарищ Таубин, подойдите, пожалуйста», — попросил Аркадий. «Да», — подошел тот. «Взведите, пожалуйста, гранатомет», — попросил Аркадий, присевший у образца. «Товарищ Хрущев, вы за наводчика». Никита Сергеевич с готовностью встал на колено и взялся за рукояти гранатомета. «Готово», — сообщил Яков Григорьевич, вставивший в приемник обойму с 5 гранатами. «Третий этаж, второе окно слева», произнес Немиров. «Всю обойму». Хрущев тщательно прицелился и зажал гашетку. Гранатомет утробно проурчал 5 раз, а отдача от выстрелов передалась в руки Никите Сергеевичу, отчего тот вздрогнул и покрепче взялся за рукояти. В окно квартиры залетели 3 из 5 гранат, а оставшиеся 2 сдетонировали на фасаде дома. Из окна повалили дым и пыль. «Представьте, что в том окне находилось пулеметное гнездо», произнес Аркадий. «В каждой гранате содержится по 40 грамм гексола, а осколочная оболочка делится на 300-400 осколков, гипотетическое пулеметное гнездо гарантированно уничтожено. Минометы на такое не способны, тяжелая артиллерия для такой задачи избыточна, а танки доступны не всегда. Получается, что подобные задачи придется решать пехоте, а это чревато дополнительными потерями. Поэтому-то, товарищи, нам очень нужен подобный гранатомет». «Полностью поддерживаю, товарищ Немиров», – заверил его Дегтярев. «Этот проект у нас на особом контроле». «Что ж», – сказал Аркадий, – «перейдем к другим образцам». 10 августа 1938 года. «Короткая», – заорал Аркадий. «Выстрел». Хрущев без промедления нажал на педаль, танк качнуло, а затем в боевое отделение проник запах тухлого мяса. Аркадий заметил, как Никиту Сергеевича перекосило. «Твою мать!» – хлопнул себя по лбу Аркадий. «Думаю, что забыл, вентиляцию не включили». Он щелкнул переключателем и сразу почувствовал движение воздуха. «А ну-ка, зарой мне траншею на 11 часов», – приказал Аркадий. «Наводчик, пулеметом по доту, подавляющий огонь». «Подавляющий?» – переспросил Хрущев. «Зажми гашетку и поливай от души», – пояснил Немиров. Защелкал затвор, зазвенели гильзы, падающие в специальный короб, а Немиров увидел в триплексе, как бетонный дот начинает искрить красными трассерами и испещряться сколами. Тем временем, механик-водитель заканчивал закапывать траншею. Со стороны это выглядело весьма эпически. Танк ехал вдоль траншеи змейкой, разрушая деревянные борта и засыпая ее землей, в то время как его башня зафиксировалась на доте и поливала свою жертву из спаренного пулемета. «Траншея зарыта», — сообщил механик-водитель. «Наводчик, отставить огонь», — приказал Аркадий. «Механик-водитель, дай круг почета по кольцевой, а затем на исходную». «Есть». Танк проехал еще 2 километра и вернулся к ангару. «Шикарная машина», — восхищенно сообщил ожидающим его конструкторам Аркадий, спрыгнувший с корпуса танка. Подвеска даже лучше, чем я ожидал. Мощность двигателя, мое уважение. А орудие, выше всяких похвал. Ну, как тебе танк, Никита Сергеевич? Хрущев не рискнул вылезать через люки на башне, а воспользовался люком механика-водителя. В первый раз находился в танке, сообщил он, вытерев пот со лба, да еще и наводчиком. Поэтому не знаю даже, что и сказать. Ощущение, как будто у кита в брюхе побывал. Это Т-14М2, новейшая модернизация основного боевого танка Красной Армии. Аркадий еще раз посмотрел на него. Башня возвышается по центру корпуса, как и на исходной модели, сама она непропорционально большая и угловатая. Лобовая часть башни имеет скос под углом 45 градусов, что существенно повышает шанс рикошета вражеских снарядов. На крыше два люка, для командира и для наводчика. Скорость поворота башни, благодаря электроприводу, составляет 30 градусов в секунду. В боевой обстановке это не играет решающей роли, но иногда может спасти жизни. Корпус исполнен, в соответствии с требованиями Аркадия, с массивной верхней лобовой деталью, толщиной 55 мм, перекрывающей почти всю лобовую проекцию корпуса, оставляя нижней лобовой детали лишь 10-15% площади. Танк получился выше, чем Аркадий хотел, 2,6 метра вместо эталонных 2,4 метра, а ширина его составила 3,2 метра, при длине корпуса в 6,1 метра. В целом, в рамки техзадания конструкторы уложились, но это было известно еще при разработке базового Т-14. Орудие на Т-14М2 установили новое, 57-мм ЗИЛ-4М, оборудованное принудительной продувкой, а также новым прицелом. Бронебойные характеристики ее и так избыточны по современным меркам, поэтому этот аспект при модернизации не трогали. До этого они с Никитой Хрущевым ознакомились со всем парком машин на базе платформы П-14. Б-14А – боевая машина пехоты с 30-мм автоматической пушкой, Су-14 – зенитная самоходная установка, несущая сдвоенную 30-мм пушку, С-14 – самоходная артиллерийская установка, оснащенная 130-мм орудием, БТ-14 – бронетранспортер с 14,5-мм КПВ в башне, а также БРМ-14. Единственное, не было мостоукладчика, никаких инноваций в его конструкцию внесено не было. «Ну», — хлопнул Аркадий Хрущева по плечу, — «как тебе командировка?» «Познавательно», — улыбнулся тот, — «теперь спать буду спокойнее». «Это ты верно подметил, ха-ха», — рассмеялся Немиров. «Давай, последнее испытание и домой». Спокойно спать. В этот момент откуда-то с северо-запада начал доноситься странный ритмичный рокот, а затем в небесах появился вертолет. Он описал круг над бетонной площадкой, завис над ее центром, и плавно приземлился на отмеченной точке. Опустилась кормовая аппарель, после чего из недр вертолета высыпал отряд СПН в количестве 5 человек. «Это», — произнес потрясенный Хрущев, — «это что?» Двигатель вертолета Ми-2 несколько раз чихнул, лопасти стали двигаться медленнее, а затем и вовсе остановились. «Это вертолет», — сообщил своему заместителю Аркадий. «Как видишь, до совершенства его еще доводить и доводить. Ми-2 — это один из самых проблемных проектов в области авиастроения СССР. А как же это?» — начал Никита Сергеевич. «А если бы в воздухе мотор остановился? Все, авария, до отметки в 50 км все нормально», — сообщил ему подошедший сзади Михаил Леонтьевич Миль, главный конструктор КБ «Миля». Но вот после 50 километров, это не единственная проблема второго в истории СССР вертолета. Наблюдаются непонятные биения, с холостым ходом какие-то проблемы, детали, из-за биения и колебаний, быстро выходит из строя, что обуславливает низкий моторесурс. Зато точно известно, что после полной замены деталей двигательного блока на новые, есть примерно 50 километров, а потом что-то обязательно сломается. «У наших заокеанских друзей в этом плане куда большие успехи», — произнес Аркадий. «Х-3, разработанный Говардом Хьюзом, уже готовится к серии. Правда, он целиком и полностью гражданская разработка. Х-3 — это вертолет компании Кахели, учрежденный Курчевским специально под эту задачу. Военные США не заинтересовались перспективным летательным аппаратом, поэтому Леонид пока что ориентируется только на гражданский рынок, а также нарабатывает технические решения, которые в готовом виде поступают в СССР. Гражданскую модель я бы вам еще год назад предоставил, там ведь требования не столь строгие и задачи у таких вертолетов намного проще», — улыбнулся Миль. «Тем более, У них есть фора по времени, на 3 года раньше начали. Аркадий лишь кивнул. Получается, если сделать хороший вертолет, можно будет высаживать красноармейцев прямо в тылу врага, догадался Хрущев. А ты схватываешь на лету, усмехнулся Немиров. Но это будет очень нескоро. 17 сентября 1938 года. Так-так-так, Аркадий нервно постучал пальцами по рабочему столу. Это значит, что аналитики сильно ошиблись. Объясни, пожалуйста, товарищ генеральный секретарь, попросил Калинин. В кабинете Немирова собрались все. Весь президиум, 4 наркома, председатели СНК, а также 8 представителей генштаба, включая начальника генштаба, генерал-лейтенанта Мирецкого, и 4 представителя аппарата Верховного Главнокомандующего РККА, включая генерал-полковника Шапошникова. «Нас на эту конференцию не пригласили», — пояснил Аркадий. «Даже не уведомили нас о том, что она вообще будет проходить. Чехословакию тоже не пригласили. Они считают, что судьбу Судетской области можно решать без нее». На конференцию в Вену поехали премьер-министр Невилл Чемберлен, президент Альбер Либрин, рейхсканцлер Адольф Гитлер, а также глава правительства, дуче фашизма, основатель империи, Кхалиси Травяного моря, разбивающий оковы, отец драконов, Бенито Муссолини, подумал Немиров с усмешкой. Туда набивалась и западная Польша, желавшая отправить на конференцию своего президента, Игнация Масцицкого, но Великобритания оставила запрос без ответа. Масцицкий решил не навязываться. Интересы Польши очевидны. Западная Тешинская Силезия – спорный регион, который польские власти считают своим, по причине того, что там живут, преимущественно, поляки. Только вот поляки там, в большинстве своем, оказались в результате миграции, вызванной территориальными изменениями, случившимися сначала по итогам империалистической войны, а затем по итогам советско-польской войны. Сначала социально-экономические потрясения после распада империи, а затем кто-то не захотел жить при большевиках, при румынах и так далее, а кому-то пришлось уехать из-за страха потери накопленного состояния. Многие поляки заселились в Тешинскую Силезию, где уже жило немало этнических поляков, спокойно сосуществовавших с местными чехами, словаками и остальными. Так что Масцицкий, всего 3 года как обретший всю полноту власти в Западной Польше, что стало принципиально возможно после смерти Пилсудского в 1935 году, заинтересован в отъеме у Чехословакии Тешинской области, так как там развитая промышленность, которая мощнее, чем вся промышленность в Западной Польше. Только вот Игнация даже не послали, а просто проигнорировали, это значит, что его не видят возможным союзником ни немцы, ни англичане с французами. Никто не будет рассматривать и обсуждать проблемы Западной Польши, поэтому Масцицкий не знает, что делать. Он даже обратился в посольство СССР, хочет официальную встречу с Калининым. Времена, когда Аркадия считали первым человеком в СССР, уже прошли, поэтому общаться по серьезным вопросам все стараются с Калининым. У западных и не только партнеров есть убеждение, что Михаил Иванович обладает правом окончательного решения. «Это может ничего не значить», – произнес Сталин. «Может», – кивнул Аркадий. «Но меня сильно беспокоит то, что внешняя разведка не смогла добыть никаких сведений о ходе конференции, а она началась чуть больше суток назад. Это было свидетельством строжайшей секретности. На Западе подозревают, что СССР раскинул шпионскую паутину по всему миру, потому что он очень часто узнает то, чего не должен был узнавать. В этот раз встреча проводится на высшем уровне, с доверенными людьми, среди которых нет представителей советской агентуры, поэтому, что именно они там обсуждают, неизвестно. Но Немиров догадывался, Чехословакию собираются уничтожить. Никого не волнует, что у нее армия насчитывает 1,5 миллиона человек, что вооружение у этой армии самое передовое, а промышленная мощь страны позволяет вести полномасштабную войну хоть следующие несколько лет. Только вот Бенеш очень не хочет воевать. Он до сих пор убежден, что достаточно заручиться поддержкой Великобритании, Франции или, на худой конец, СССР, а дальше все как-то само собой рассосется. Когда в Чехословакию вошли советские 6-я и 12-я армии, Бенеш и вовсе расслабился, в нем окрепла уверенность, что теперь с ним никто не рискнет связываться. Предлагаю, вне зависимости от тематики этой странной конференции и ее исхода, начинать мобилизацию, произнес Аркадий. Эскалация, вздохнул Калинин. Уже произошла, покачал головой Аркадий. Последние, Чего я хочу? Встречать войну со спущенными штанами. Нам такого не простят никогда. Можно было бы подумать, что полная мобилизация может устрашить Гитлера, и он побоится связываться, но в геополитике это не работает. Если есть подготовленный план, то это значит, что силы уже оценены, ресурсы вложены, а войска подготовлены. В дверь постучали. «Товарищ генеральный секретарь, Эйтингтон», — сообщил Ваничкин. Степан за прошедшие годы вырос до подполковника, формально он просто секретарь, но фактически, третья рука Немирова, выполняющая различные поручения, контролирующая некоторые процессы и представляющая его интересы там, куда он не хочет или не может приехать. «Запускай», — разрешил Аркадий. Наум, судя по напряженному выражению его лица, принес какие-то неприятные вести. Сначала он поприветствовал всех присутствующих, после чего бегло оценил их состав. Важно было, чтобы здесь не оказалось людей без допуска к гостайне. «Здесь все допущены», — вздохнул Немиров. «Можешь начинать». «Получили сведения с Венской конференции», — начал Эйтингтон. «Великобритания и Франция, согласно этим сведениям, склонны не препятствовать Германии в разрешении судетского кризиса любыми методами». «МХМ», — хмыкнул Аркадий. У него в груди возникло знакомое чувство, которое обычно появлялось непосредственно перед боем. Страх убить и быть убитым смешивались с застарелой тревогой, организм реагировал на это ударной дозой норадреналина, гасящей панику и мобилизующей разум и тело думать и действовать. «Давайте начинать мобилизацию», — заявил вдруг Калинин. 19 сентября 1938 года. Калинин у аппарата услышал Бениш из динамика эбонитовой телефонной трубки. «Господин Калинин», — произнес он, — «здравствуйте». «Здравствуйте», — ответил председатель Президиума Верховного Совета СССР. «Вы по какому вопросу?» «Я звоню по поводу Пражского соглашения», — сказал Эдвард Бениш. «У вас какие-то вопросы по этому соглашению?» — спросил слегка озадаченный Калинин. «Мне нужны ваши подтверждения того, что СССР будет следовать букве этого соглашения неукоснительно», — назвал причину звонка Бениш. «Мы подписали соглашение и ввели войска для защиты Судетской области», — вздохнул Калинин. «Какие еще гарантии вам нужны?» Он спросил это раздраженным тоном, так как Бениш поднимал этот вопрос по разным дипломатическим каналам всю прошедшую неделю. Он звонил Немирову, звонил Сталину и телеграфировал Литвинову через посольство. Наконец, он дошел до последней, по его мнению, инстанции. «Спасибо вам большое, я удовлетворен», — поблагодарил его Бениш. «Всего доброго, товарищ Бениш», — попрощался Калинин. Этот звонок организовывали в течение полутора часов. Все это время в приемной его ждут послы Великобритании и Франции. Он тянет время, чтобы отдалить эту встречу и этот абсолютно неприятный разговор. Выдохнув, Бениш сел в кресло, достал из выдвижного ящика стола пачку сигарет и нервно закурил. «Сейчас или никогда». Потушив сигарету в переполненной пепельнице, Эдвард нажал на кнопку коммутатора. «Зови их», набравшись решимости, сказал он. Спустя минуту в кабинет вошли сэр Базил Кокрин Ньютон, посол Великобритании, и Виктор Дела Круа, посол Франции. «Приветствую вас, господа послы», — встал Бениш. «Прошу, присаживайтесь». Послы прошли к его столу и расселись в креслах. Судя по их лицам, они очень раздражены действиями Эдварда. «Почему ваши делегаты не подписали представленное им Венское соглашение?» Ньютон сразу же начал с претензий. «Сначала ответьте на этот вопрос, а затем потрудитесь объяснить нам начатую вами мобилизацию». «Во-первых, это частичная мобилизация», — произнес президент Бениш, «и направлена она на пресечение всяческих провокаций со стороны известных вам сил. Вы провоцируете мировую войну», — перебил его Дела Круа. «Вам что, не хватило Великой войны? Чехословакия не может принять условия Венского соглашения», — поморщился Эдвард Бениш. «Более того, мы считаем их преступными. Нас просто поставили перед фактом и сделали разменной монетой в непонятной нам игре. Я ждал вас полтора часа, я устал», — вздохнул сэр Ньютон. «Дайте мне однозначный ответ. Вы хотите развязать войну?» «Я отказался от раздела моей страны», — начал Бениш. «Я провожу частичную мобилизацию, чтобы защитить ее суверенные границы. А теперь вы говорите, что это я развязываю войну. Если вы продолжите следовать принятой вами линии поведения», — наигранно нейтральным тоном произнес Дела Круа, — «мы не сможем гарантировать будущее для Чехословакии». «А я скажу больше», — добавил сэр Ньютон. «Если вы не примете условия Венского соглашения, продолжите якшаться с большевиками, не выдворите их воинские подразделения с территории Судетской области, а также не прекратите свою частичную мобилизацию, вас ждет не просто пограничный конфликт, а нечто более серьезное. Я не могу повлиять на ваши действия, после недолгой паузы, ответил Бениш. Но что я могу, это защищать суверенные территории Чехословацкой республики. А ваши слова повлияли на мои решения, с сегодняшнего дня мы начнем полную мобилизацию и будем держать наш воинский контингент в боевой готовности так долго, сколько потребуется. На этом, вы свободны. Глава 15. Зачистка. 28 сентября 1938 года. Аркадий стоял в лифте во Дворце Советов и слушал радио, звучащее из встроенного динамика. «Армия помогает братским народам Чехословакии отстоять суверенитет и независимость», – вещал Левитан. «Империалистические агрессоры, в договоренностях уже разделившие Европу на части, проводят массовые провокации. Что-то как-то слишком напряженно», произнес вдруг стоящий рядом с Немировым Карл Радик. «Товарищ генсек, может, анекдот расскажешь?» Немиров задумался. «О генсеке или в общем?» – уточнил он. «О генсеке, конечно же», – улыбнулся Радик. «Ну, слушай тогда», – начал Аркадий. «Я даже запишу, ха-ха-ха», – рассмеялся Карл Бернгардович. «Решили как-то генсек Немиров и президент Рузвельт поменяться секретаршами», – продолжил Аркадий. «Слушай, у тебя же секретарь», – нахмурился Радик. «Неправдоподобно». «Ты подожди, да слушай», – попросил его Аркадий. «Ну вот, спустя какое-то время», – пишет бывшая рузвельтовская секретарша своему бывшему шефу. «Дорогой президент, у меня все хорошо, работаю я нормально, вот только мой нынешний шеф заставляет меня каждый день удлинять юбку на полдюйма. Скоро совсем не будет видно моих прекрасных ножек». «Так», – кивнул Радик. «КХМ», – кашлянул Аркадий. «Ну, а бывшая немировская секретарша тоже пишет письмо своему бывшему шефу. «Дорогой Аркадий Петрович, я работаю замечательно, все нравится, кроме одной детали. Мой нынешний шеф заставляет меня каждый день укорачивать юбку на 1 сантиметр. Скоро будут видны яйца и кобура. Ха-ха-ха-ха», – заржал Карл Радик, как конь. «Ха-ха-ха». Присутствующие в лифте Ваничкин, Хрущев и Калинин тоже засмеялись. «Позвольте уточнить», – отсмеявшись, – сказал Никита Хрущев. «Я же заместитель, это получается». Он бросил взгляд на Ваничкина. «Да-да-да», – поморщился тот. «Только кобуры у меня нет. Лифт приехал на 50-й этаж». «Пха», – выдохнул Калинин. «Спасибо, Аркадий Петрович, что дал посмеяться. В такое время это особенно важно». «Хорошие анекдоты, редкость», – вздохнул Немиров. Они прошли в зал заседаний Верховного Совета, где уже собрался основной состав народных депутатов. «Война близка, как никогда», – подумал Аркадий, садясь на свое место. «Я чувствую ее холодное дыхание на затылке, прямо как тогда». Накануне Третьей мировой он успешно курочил старые аккумуляторы, надеялся на будущее, жил и даже, в каком-то смысле, преуспевал. А потом, не каждый человек может почувствовать это леденящее дыхание на затылке 2 раза в жизни. Пришла ему в голову мысль. Он считал странным, что когда началась Первая мировая, такое ощущение его не посещало. А все дело в том, что он знал, что будет и чем все закончится. «Дорогие товарищи», – заговорил Михаил Иванович Калинин, – «как вы все прекрасно знаете, мы на пороге войны. Империалистическая война, имеющая все шансы стать первой империалистической, к сожалению, не смогла стать войной, которая положила конец всем войнам. Мы больше не можем позволить себе колебания, сомнения и надежды на дипломатию. Наша задача подготовиться к этой войне, 2 десятка лет назад предсказанной самим Владимиром Ильичем Лениным и маршалом Фошем», добавил про себя Аркадий. Фош сказал, сразу после заключения Версальского мирного договора, что это не мир, а перемирие на 20 лет. Если Первая мировая была войной, с целью положить конец войнам, то Версальский мирный договор – это мир, с целью положить конец миру, припомнил Немиров чью-то цитату. Он поднял со стола перед собой лист с повесткой сегодняшнего заседания. После вступительного слова председателя, выступит председатель СНК Сталин, нарком обороны Берия, нарком финансов Гринько, а также нарком иностранных дел Литвинов. Под конец заседания будет голосование по вчерашней повестке, а сегодняшнюю повестку будут утверждать или отклонять завтра. А в конце выступит Калинин, но не с закрывающей заседание речью, а с какой-то инициативой. К кафедре подошел Иосиф Сталин. Коротко и емко высказал аргументы за тотальный перевод экономики СССР на военные рельсы. Его место у кафедры занял Лаврентий Берия. Привел дополнительные аргументы, почему это нужно, а также провел презентацию по-немировски, в которой продемонстрировал статистику, возможности, эффекты и последствия перевода экономики в военное положение. После него у кафедры встал Григорий Гринько. Он заверил нардепов, что деньги есть, переживать не надо, на крайние случаи есть внушительный золотой запас, если что, купим лучшие продажные каски, а в конце проанонсировал денежную реформу. Кафедру занял Максим Литвинов. Начал с того, что союзников у СССР в мире нет, мы одни, но переживать не надо, мы самодостаточные, армия у нас лучшая в мире, все хотят с нами торговать, потому что мы, помимо того, что все такие хорошие, но еще и торгуем почти со всеми. После выступлений был объявлен обеденный перерыв, и вся эта прорва народных депутатов отправилась в трех направлениях, к столовым. Около 3000 мужчин и женщин организованно покинули зал заседаний, оставив после себя только пустые трибуны. «Идем, Аркадий Петрович», — позвал его Калинин. «У президиума нет отдельной столовой, завтракают и обедают, а иногда даже и ужинают, вместе с остальными. Пошли в северную столовую, которая отличалась от южной, восточной и западной только видом из окон. Меню во всех столовых одинаковое, поэтому выбор между ними сугубо эстетический». Аркадий прошел вдоль рефрижераторных витрин с блюдами и выбрал себе котлету по-киевски с макаронами, а на десерт взял польское птичье молоко. Запивать все это он решил чаем, которого взял сразу два стакана. «Времена», — протянул Сталин, севший напротив Аркадия. Иосиф Виссарионович тоже взял себе котлету по-киевски, чай без молока и две шоколадные конфеты «Встреча». «Да», — вздохнул Калинин, севший справа от Аркадия. Михаил Иванович взял себе борщ, один кусок черного хлеба, а также томатный сок. Он неопределенным взглядом рассмотрел кусок торта «Птичье молоко». «А чего ж вы так скромно, товарищ Калинин?» — улыбнулся Аркадий. «Екатерина Ивановна бдит», — вздохнул Михаил Иванович. «Эти ваши диетологи. Сладкое есть нельзя, мучное есть нельзя, сырое есть нельзя. А что есть, тогда пить даже нельзя». «Времена», — снова протянул Сталин. «И не говори, Иосиф Виссарионович», — согласился с ним Калинин. «Не жизнь, а анекдот». «Кстати, об анекдотах», — улыбнулся Аркадий. «А то вы тут совсем скисли. Готовы слушать? Давай, давай», — заулыбался Михаил Иванович. Красноармеец из Аксви попал в плен к фалангистам, начал Немиров. Без сознания повязали, так уж получилось. По национальности он оказался якутом. Националисты его на всех языках допрашивают, но он ни в какую. Ну, подумали, что раз азиат, то значит, холода не любит. Запирают его в вагоне-рефрижераторе, ставят температуру 15 градусов Цельсия и едут в Гранаду, чтобы сразу командованию доложить. А якут устал от допросов, поэтому лег на лавку и уснул. Испанцы ставят 20, а потом, подумав, 30 градусов Цельсия. Красноармеец свернулся калачиком и храпит. До 40 понизили, он бушлат снял, в рукава ноги засунул, в остальное завернулся и дальше спать. 50, от него пар пошел. 60, вскочил и приплясывает. И думает, кажется, домой, воймякон везут. Как бы у этих идиотов поезд к рельсам не примерз. Ха-ха-ха, посмеялся Калинин. Ха-ха, забавно, улыбнулся Сталин. Но о генсеке, конечно, смешнее, сказал Михаил Иванович. В народе ходит, говорят, это ты сам их всех злостно распространяешь. Не без этого, подмигнул ему Аркадий. Они неспешно пообедали, обсудили гоночный турнир Варшава-Минск. Победила команда ленинградского ЛАЗа. Времена, когда артели имели какие-то шансы на серьезных турнирах, увы, уже давно прошли. Сейчас есть намеки на то, что народные предприятия могут потянуть содержание профессиональных команд, но пока рано утверждать, что будут нарпредовские команды. Потребовалось еще около получаса, пока все народные депутаты заняли свои места. «А теперь голосование», – возвестил Калинин. «По инициативе 941-ша о расширении финансирования фельдшерско-акушерских пунктов в Китайской ССР, поданной товарищем Семашко. Начинайте, товарищи». Естественно, большая часть проголосовала «за». Аркадий на вчерашнем заседании отсутствовал, был в Туле, но слышал от Ваничкина, не пропускающего ни одного заседания, что Семашко провел настоящее представление, чтобы удержать максимум внимания народных депутатов. Далее шла череда голосований по пунктам вчерашней повестки, где, за исключением двух пунктов, остальные были приняты. Отклонили инициативу по расширению региональных учебных программ, предлагалось включить в региональные учебные программы, в рамках продолжающейся политики коренизации, предмет «Базовые религиозные учения». Предлагалось преподаваемую религию определять по свойственным региону религиозным традициям. Предлагал это нардеп из Дагестанской АССР Георгий Климович Смирнов, честно выполняющий данные избирателям предвыборные обещания. Второй отклоненной инициативой был проект закона о ветеранских объединениях. Это было следствием принятия закона о запрете формирования частных военных компаний. Заинтересованных в легализации ЧВК в СССР оказалось довольно много, что неизбежно привело к попыткам легального обхода наложенных запретов. Уже разрабатывается закон, перекрывающий все выявленные возможности, чтобы ничего подобного без санкций государства не формировалось. Уважаемые товарищи, начал Калинин, когда вопрос с голосованием был закрыт. Хочу поднять вопросы международной ситуации. В случае, если вероятные противники решатся начать войну, имеется риск того, что мы не сможем оперативно проводить необходимые изменения в структуре гражданского и военного законодательства. Это очевидный недостаток нашего государственного устройства, предназначенного для мирного времени. Аркадий напрягся. Интуиция начала бить тревогу. В связи с этим я предлагаю, на период военного времени, наделить чрезвычайными полномочиями уже проверенного, показавшего себя в деле, товарища, которому все мы, беспрекословно, доверяем, продолжил Михаил Иванович. В этот момент, взгляды тысяч глаз плавно перенеслись с Калинина на Немирова. «О, нет», — подумал последний. «Предлагаю применить практику дуумвирата», — продолжал говорить Калинин. «Гражданскую власть будет осуществлять председатель СНК, а военную — генеральный секретарь Верховного Совета. Также, прошу Верховный Совет СССР считать эту инициативу единоразовой практикой и более, после завершения грядущего конфликта, к ней не возвращаться». Он откашлялся, выпил воды из стакана и продолжил. «В поддержку чрезвычайным руководителям предлагаю учредить чрезвычайную комиссию государственной обороны в составе Верховного Главнокомандующего, Президиума Верховного Совета, а также членов Совета народных комиссаров, генеральный секретарь и председатель СНК, после завершения грядущего конфликта, обретут статус постоянных и равных членов ЧГО». «Шельмец», — подумал Аркадий, — только что жаловался, что мучное ему нельзя, пить нечего. Калинин, будто почувствовавший что-то, посмотрел на него и подмигнул. 10 октября 1938 года. «Выезжай туда и разберись», — приказал полковник Гальцев. «Есть», — козырнул майор Ушаков и выскочил на улицу. «Рота, по машинам». «Фу-уха», — устало выдохнул Константин Владимирович Гальцев и вытащил из внутреннего кармана кителя портсигар. Положение на вверенном оборонительном рубеже было близко к стабильному. Первая волна восстания была локализована в трех крупных городах области, но через границу пытаются лезть добровольцы. Не ожидал Гальцев, после всего, что пережил в империалистическую, гражданскую и в советско-польскую войны, что придется, в конце концов, выполнять работу пограничной службы чужого государства, хоть и союзного, но чужого. 12-краткой армии выделили для защиты северо-западную часть Судетской области, в которой, как раз, сосредоточены три главных для восставших города. Текущая задача 12-краткой армии – не пропускать добровольцев любыми доступными методами, а также удерживать города в окружении, чтобы потом методично зачистить их. Положение осложняется наличием условно-мирных жителей, большая часть которых является этническими немцами и симпатизирует восставшим. Можно сказать, что 12-я армия действует на территории противника. 3-краткая механизированный полк, которым командует полковник Гальцев, дислоцирован под городом Краснолипа, что находится между Рейхенбергом и Ауссигом, двумя городами, контролируемыми сепаратистами. «Лейтенант Чен», — позвал Гальцев, — «ко мне». Связист примчался через несколько секунд. «Лейтенант Чен по вашему приказу явился», — козырнул китаец. «Сигнализируй всем батальонам о переходе в полную боевую готовность», — приказал полковник. «На все провокации отвечать жестко, но в пределах разумного». Поначалу, когда они только заняли оборонительные рубежи, все было нормально. Местные относились к ним настороженно, но без явной агрессии. Но в последние два дня все резко изменилось. Существует судетонемецкая партия, настроенная очень враждебно. Известно, что она координируется из-за границы, очевидно, германским рейхом. Сегодня утром они сделали решительный шаг. Началось все как мирный митинг, а в итоге перетекло в вооруженное восстание, сопровождающееся захватом полицейских участков, телеграфов и почтамтов, похищением людей, а также расправами над евреями, чехами и словаками. Из ставки поступил однозначный приказ – подавить восстание, поддержать чехословацкие войска, держать границу под контролем. Разведрота Ушакова поехала в деревню Высоколипа, чтобы уладить инцидент с чехословацким подразделением, которое, по сообщениям от бургомистра Краснолипы, нападают на местных и грабят их дома. «Передай разведроте, по прибытии доложить», — приказал полковник Гальцев. По его мнению, в чехословацкой армии творится какой-то бардак, раз целые подразделения срываются со своих позиций и чинят грабеж в тылу. 10 октября 1938 года. Майор Ушаков, Сергей Николаевич, внимательно рассмотрел деревню в триплекс, но не обнаружил ничего подозрительного, кроме того, что караул их заметил, и в деревне началось нездоровое оживление. «Ладно», — произнес он, — «разведка, на мотоциклы, посмотрите, что там происходит». Разведчики, на мопедах, выдвинулись в деревню по единственной дороге. В это время пулеметы 10 БТР-3 были направлены на деревню и прилегающую территорию. Со стороны леса оборону заняли мотострелки. Тут непонятно, откуда может прийти противник. «Передай штабу, что мы на месте, ведем рекогносцировку», — приказал Ушаков радисту. «Дунай, я Вал, прием», — заговорил связист. «Вал, Дунай на связи», — последовал ответ. «Прием, Дунай, прибыли, ведем рекогносцировку», — сообщил штабу радист. «Прием, принято, Вал», — ответил штабной радист. «Конец связи». Спустя несколько секунд рация снова зашипела. «Вал, это Волга, в деревне Чехи», — сообщил командир разведотделения. «Но местных жителей не видно. Жду приказов». «Прием». Сергей протянул руку и получил наушник с микрофоном. «Волга, примерное количество чехов», — потребовал он. «Прием». «Вал, наблюдаем до взвода», — ответил разведчик. «Прием». «Волга, ожидайте», — сказал майор Ушаков. «Конец связи». Развернув карту, он еще раз рассмотрел местность, после чего принял решение. «Висла, это Вал», вышел он на связь. «Выдвигайся к деревне, бери под контроль и поговори с командиром чехов, предельно внимательно». «Прием, Вал, Висла на связи, принято», ответил старший лейтенант Келлер. 10 октября 1938 года. Деревня выглядела как-то подозрительно, поэтому старший лейтенант Август Келлер утроил бдительность и приказал своему взводу, на всякий случай, держать оружие наготове. 3 БТР-3 заехали в центр деревни, после чего десант высадился и занял круговую оборону. За этим, с видимым недоумением, наблюдали чешские солдаты. Август вышел из бронетранспортера и внимательно рассмотрел окружающие дома. Разведчики держались в стороне и наблюдали за чехами. Те собрались на деревенской площади, на своих местах остались лишь выставленные караулы. «Что-то не похоже на дезертиров, грабящих деревню», — подумал Келлер. «Хотя они могут так для нас красоваться дисциплиной и выучкой, или это напраслина от бургомистра». Он жестом подозвал чешского подпоручика. «Старший лейтенант Келлер», — представился командир 1-го взвода. «Подпоручик Бартош», — представился чех. «Что вы здесь делаете, подпоручик Бартош?» — спросил у него Келлер. «Поступил приказ передислоцироваться в деревню Высоколипа», — ответил Бартош. «Есть вероятность провокации. Несем дозор. А где местные жители?» — поинтересовался старший лейтенант. «Организовали эвакуацию», — ответил Бартош. «Отправили жителей, на наших грузовиках, в город Чешко-Каменице». «МММ, молодцы», — похвалил его Август. «Какие у вас дальнейшие задачи?» «Держать оборону до следующего приказа командования», — пожал плечами подпоручик. «А кто отдает вам приказы?» — поинтересовался Келлер. «Майор Челоковский», — ответил Бартош. «Наша 3-я рота дислоцируется в Дичине и относится к 33-му пехотному полку. Оттуда мы и приехали. Теперь, возможно, назад пешком пойдем. Ха-ха. Мы можем вас подбросить, это не беда», — сказал на это Август и усмехнулся. «Духаст енин флецкау в Дейнерицке». Подпоручик Бартош рефлекторно опустил взгляд на свой китель, а когда понял, что попался, резко схватился за кобуру. Но он не успел даже расстегнуть защелку, как получил выверенный удар кулаком в челюсть. Август вскинул АВ-25 и сразу же открыл огонь по пулеметчику, попытавшемуся, вместе со вторым номером, занять укрытие за каменной оградой. Первой же очередью он убрал пулеметчика, а второго номера, который осознал, что он теперь занимается ерундой, и бросил цинки, вторая очередь положила на повал. Началась жестокая перестрелка. Сразу же включились пулеметы БТР-3. Чехи бросились в рассыпную, рассчитывая укрыться в домах. Разведотделение не подкачало, бойцы были готовы и не к такому, поэтому заранее, на всякий случай, держались близко к каменному дому. А штатный снайпер держал под контролем дальнего караульного, забравшегося на холм с ручным пулеметом ЗБ-26. Все чехи, находившиеся близко к площади, погибли в течение десятка секунд. Однако оставшиеся в живых, отстреливаясь, отходили на запад, рассчитывая скрыться в лесу. Их ответный огонь нанес первые потери. Но чехи не ожидали, что в бой вступит второй взвод. Три БТР-3 проехали по пересеченной местности с юга и заняли позицию на холме, как раз рядом с застреленным караульным. Прогромыхали 14,5-миллиметрового калибра пулеметы, после чего все было кончено. «Вот этого в хомуты», — приказал Келлер, — «и сразу везите к майору. Радист, доложи, что вступили в бой, противник уничтожен». «Вал, это Висла», — связался с командованием радист. «Вступили в бой, противник уничтожен. Запрашивают потери». «Сколько?» — спросил Келлер у старшего сержанта Багири. «Трое ранены, двое, наповал», — ответил тот. «Нужно срочно эвакуировать раненых в полковой госпиталь, а то один точно тяжелый». «Действуйте, товарищ старший сержант», — кивнул ему Август. «Товарищ старший лейтенант», — обратился к нему радист. «Вал приказал проверить деревню и занять круговую оборону. Рота скоро прибудет. Также необходимо найти местных». «Приступаем», — вздохнул Келлер. «Первоначально поиски ничего не давали, во всех домах пусто, как и в хозпостройках. Через десяток минут в деревню прибыла основная часть роты. Нашли мирных?» — спросил майор Ушаков. «Никак нет, товарищ майор», — ответил Август. «Все обыскали, ни собак, ни кошек, никого. Скотина какая-нибудь?» — уточнил майор. «Никак нет», — ответил Келлер. «Может, разведка что нашла? Хорошо, сейчас уточним», — кивнул Ушаков. «Ты мне лучше расскажи, как так получилось, что они стрелять начали?» «Подпоручик их выдал себя», — ответил на это старший лейтенант. «Я его опрашивал, на все вопросы он ответил логично, я уже и поверил, что это чехи. А потом дай, думаю, на своем спрошу, он понял меня. Ну, тут немцы живут, это нормально», — нахмурил брови Ушаков. «Это-то я знаю», — улыбнулся Келлер. «Меня больше его реакция удивила, кобуру щупать начал. Тогда все понятно», — вздохнул майор Ушаков. «Сам себя обманул, сам себя выдал. Товарищ майор», — примчался разведчик, красноармеец Иванов. «Нашли местных и, предположительно, куда вся скотина ушла». Келлер последовал за командиром. Они направились вслед за разведчиком в лесной массив к северу от деревни. И это было странно, Август не мог предположить, что там могли делать все жители деревни. «Скотину опознали по количеству следов, ее куда-то на север увели», — сообщил разведчик, и по дороге за пашком потянуло. Они поднялись на покрытый деревьями холм, где прямо под большим деревянным крестом в большой яме лежали человеческие тела. Среди них встречались собачьи и кошачьи тушки, все в повалку, будто бросали без разбору. «Так вот где жители-то?» — произнес майор Ушаков. «Тут примерно 80 человек», — сообщил разведчик. «Ну и вот, в лесу нашли одного». Он указал на деда в шляпе с сеткой. «Вероятно, это пасечник. Нужно доложить командованию», — произнес майор. «А ты, Келлер, молодец, что не растерялся и смекалку проявил. Товарищ майор, поймали еще двух чехов, с севера шли, прямо по скотским следам, пришел еще один разведчик. Видимо, куда-то отгоняли». Глава 16. Гордость нации. 17 октября 1938 года. «Во-первых, хочу поздравить вас со званием генерал-полковника», — заговорил пришедший к Аркадию Наум Рейтингтон. «Благодарю», — улыбнулся Немиров. «Во-вторых, у меня с собой подробный доклад по ситуации в Судетах», — продолжил Рейтингтон. «Очень странные дела там творятся. Генерал-полковника Аркадию присвоили почти сразу после завершения голосования по инициативе Калинина о Дуумвирате. Причем, это была инициатива Шапошникова, который посчитал, что неправильно генерал-лейтенанту проводить высшую военную власть в Союзе. Предлагалось, специально для Аркадия, впервые в истории СССР присвоить звание маршала, но Немиров счел, что это уже слишком и он еще не заслужил. Что за дела? Поинтересовался он. Как вы знаете, сначала произошел стихийный митинг в Рейхенберге, начал Наум Исаакович. Затем что-то похожее случилось в Аусиге и Эгере. Параллельно с этим, что косвенно свидетельствует о тщательной подготовке акции, произошел ряд странных провокаций. Я уже докладывал о подразделениях чехословацкой армии, начавших грабеж немецких деревень, но должен внести поправку, это были не чехословаки. Форма поддельная или переделанная из старых образцов, документы фальшивые, а сами эти чехословацкие солдаты являются, в большинстве своем, этническими немцами, свободно говорящими на чешском. Это нацисты постарались, уточнил Немиров. По словам захваченных диверсантов, их готовили в Австрии, в диверсионной школе под городом Линц, кивнул Эйтингтон. Подготовка там очень качественная, так как подмена долгое время не была выявлена, поэтому они успели внести хаос и дезорганизацию в тылу наших и чехословацких соединений. Бранденбург 800, подумал Аркадий, рановато для него, кажется, но идея-то витает в воздухе. Он встал из-за стола и прошел к буфету, из которого вытащил газировку и печенье. Это не полезно для здоровья, но мозгу порой не хватает энергии, чтобы продолжать работу в таком напряженном режиме. Научились их выявлять? Поинтересовался он, вернувшись за стол. Научились, но выработанные методы еще недостаточно надежны, ответил на это Эйтингтон. Могу лишь сказать, что первый контакт был случайностью. Один из офицеров разведроты, уже почти убежденный, что это свои, решил проверить и сказал фразу на немецком, а диверсант показал, что понял ее, после чего посчитал, что разоблаченный попытался оказать сопротивление. Старший лейтенант Август Келлер вывел его из строя, а затем случилась короткая перестрелка, в которой все диверсанты погибли, за исключением подпоручика Бартоша и двоих солдат, отправленных отогнать скотину через чехословацко-германскую границу. МХМ, хмыкнул Аркадий. В деревне Высока Липа было обнаружено массовое захоронение гражданских, их казнили члены диверсионного взвода, продолжил председатель КГБ. Судя по тому, что они дали примерно половине жителей деревни бежать, их целью были дискредитация чехословацкой армии и создание неразберихи. Только оперативные действия агитаторов позволили слегка снизить поднявшиеся народные волнения. Это было очень похоже на Бранденбург 800, но с одним исключением, механизированные дивизии вермахта не вторглись сразу же, как только действия диверсантов дали ощутимые результаты. «Какова ситуация сейчас?» – спросил Немиров. «Народного волнения избежать не удалось, но самые активные очаги мы заблокировали и не дали восстанию распространиться на всю область», – ответил Наум Исаакович. «В данный момент зачищаем оставшиеся ячейки диверсантов и партактива судетско-немецкой партии, часть которого уже сбежала в Германию. Хочу заметить, что лидер партии, Конрад Генлин, выехал в Германию накануне начала волнений. Настоящий вождь», — усмехнулся Аркадий, — «насрал и улетел. Предлагаю, во избежание дальнейших провокаций, а также быстрого выявления диверсантов, вывести из Судетской области все чехословацкие войска», — произнес Эйтингтон. «Не крутовато?» — нахмурил брови Аркадий. «Диверсионные группы работают на уровне отделения взвод», — вздохнул Наум Исаакович. «Чтобы эффективно нейтрализовать их, необходимо либо задействовать огромную массу войск для защиты каждого крупного поселения, либо лишить их возможности легально перемещаться под видом чехословацких солдат». «Тяжело», – произнес Немиров. «Хотя, так, продолжай работу, а я займусь этим вопросом по дипломатической линии. Вывод чехословацких войск – это не просто стратегическая задача, но и политическая. Националистов сейчас хватает везде, в том числе и в Чехословакии, поэтому кто-то может усмотреть в выводе войск из Судет урон национальной гордости и симптом политического кризиса правительства Бениша. Ведь одно дело, когда Красная Армия усиливает присутствие Чехословакии в Судетах, а другое, когда она де-факто заменяет ее там. Без контекста, это может выглядеть, как оккупация. А националисты, в свойственной им манере, контекст общественности давать не будут. Бениш продает страну большевикам по частям, представил, что могли бы начать заявлять чешские и словацкие националисты. Аркадий, это проблема. Тем не менее, он поднял трубку и запросил у телефонистки линию со Сталиным. Иосиф Виссарионович, есть пара десятков минут на беседу? Когда Сталин ответил утвердительно, Аркадий покинул кабинет и поднялся на один этаж. Нужно вывести чехословаков из Судет, сходу бросил он аргумент. Тогда может, сразу их оккупируем, предложил Сталин. Чего тянуть-то? «Сейчас я серьезно», – вздохнул Немиров. «Против нас ведут грязную игру, и я хочу пресечь ее в корне. В этой плоскости конфликта мы не победим, а только замараемся. Это так быстро не решается, покачал головой Иосиф Виссарионович. А ты не думаешь, что при выводе чехословацких войск, эти грязные игроки не пойдут с ними? А смысл? Спросил Аркадий. Да это смертельный риск. В своих войсках чехословаки разбираются, поэтому быстро выведут диверсантов на чистую воду. Проблема-то в том, что наши войска не разбираются, кто есть кто, и несут потери от диверсионных акций. Нужно будет связаться с Бенишом, произнес Сталин. Сомневаюсь, что он будет рад нашему предложению. 20 октября 1938 года. Замещение чехословаков на позициях идет планово, продолжал доклад генерал-лейтенант Мерецков. Еще рано говорить о прекращении диверсионных акций, но их количество сократилось существенно. На границе с Германией удалось поймать не менее 600 диверсантов, получивших приказ об эвакуации. Замечательно, улыбнулся Немиров, после чего перевел взгляд на Итингтона. А что по мирному населению? Волнения, в целом, прекратились, ответил председатель КГБ. Агитация дала свои плоды. Фотографии зверств диверсантов растиражированы, поэтому население судит полноценно осведомлено о происходящих событиях, большинство успокоилось, кроме некоторых групп ярых сепаратистов. Немцы только практикуются. В будущем то, что станет Бранденбург 800, будет действовать изощреннее и масштабнее. Только вот в Поволжье уже 2 года как сформированы 4 школы диверсантов, выпустившие уже свыше 8500 выпускников. Это 4 проекта. Кёнигсберг 69, Лот 77, Нанкин 88 и Исфахан 93. Готовятся в этих школах тематические диверсанты, специально обучаемые под диверсионную деятельность в условиях целевых регионов и не только. Курирует эти проекты управление специальных операций при КГБ, а возглавляет это управление Павел Анатольевич Судоплатов, генерал-майор госбезопасности. Группа Кёнигсберг 69, например, создана специально для диверсионных акций в прифронтовой зоне и в глубоком тылу противника. Экипировка и оснащение у них идентичны подразделениям вермахта и СС, как и документы, а также легенды. Остальные группы нужны для таких же действий в Западной Польше, Китае и Иране. Есть косвенные свидетельства подготовки вооруженного восстания в Словакии, сообщил Эйтингтон. Словацкие сепаратисты, так называемые «лудаки», под руководством священника Йозефа Тиса, неоднократно сношались с членами судетско-немецкой партии. Есть подозрение, что это канал связи с германской разведкой, и что уже предпринято, поинтересовался Аркадий. «Работаем сообща с АДВАЕМ управлением генштаба чехословацкой армии», ответил председатель КГБ. «Я на связи с полковником Гаиком, он осознает масштаб проблемы и готов принимать жесткие меры. Пришли к решению, что подавлять вооруженные выступления будут подразделения чехословаков, а не наши». «Это правильно», – кивнул Аркадий. «На этом все. Держите меня в курсе любых изменений». Покинув кабинет, он направился в зал заседания СНК. Через 10 минут должна закончиться встреча Сталина с президентом Масцицким. Немиров предполагал, чего хочет западнопольский президент, но ему хотелось знать точно, Сталин не будет скрывать подробностей. Подождав немного в приемной Сталина, Аркадий побеседовал с его секретаршей, Галиной Игнатовной Федоровой. Она порекомендовала ему сводить супругу на новый фильм Эйзенштейна «Небо Испании». «Там самолеты, война, любовь», — рекламировала Галина фильм. «Черкасов великолепен, настоящий летчик, а это Расита Диас, настоящая испанка, красавица». «Ну-ну», — улыбнулся Аркадий. «Возможно, выберу время и свожу Людмилу. А можете сказать, она, действительно, шпионкой была у фашистов?» – спросила Федорова. «Это же кино», – вздохнул Немиров. «На самом деле, была. Почти год передавала разведданные республиканцам, прямо из штаба Франко. Это настолько роковая женщина, что из-за нее, буквально, погибли сотни мужчин, возможно, женщин. Ее очень старательно искала контрразведка, поэтому, когда стало ясно, что ее скоро возьмут, была проведена эвакуация. Разведывательную часть ее биографии было решено скрыть, поэтому сейчас она просто актриса, причем очень успешная. Эйзенштейнкова попала сниматься не зовет. «А, ты уже тут», — вошел Сталин в приемную. «А я к тебе пошел, Ванечкин сказал, что ты у меня. Заходи, Галина Игнатовна, чаю, будьте добры». В кабинете Сталин сразу же открыл форточку и начал готовить трубку к раскуриванию. Аркадий посмотрел на часы. «Да, конец рабочего дня», — усмехнулся Сталин, чиркнувший спичкой. «Имею право, я и не возражаю», — поднял руки в жесте капитуляции Немиров. «Кури на здоровье», — поговорил я с Масцицким, — произнес Сталин, с наслаждением затянувшись. Точнее, он со мной поговорил. «И что?» — поинтересовался Немиров, садясь на кожаный диван. «Болтал он много, но по существу могу выделить только два пункта», — ответил Иосиф Виссарионович. «Первый, он хочет договора о ненападении между Польской Республикой и СССР. Второй, он хочет оборонительный договор, в дополнение к предыдущему». «Оборонительный договор, это сразу же нет», — покачал головой Аркадий. «В случае агрессии со стороны Германского рейха, нам придется защищать Западную Польшу, пользуясь их оборонительной линией. В конце концов, мы будем вынуждены отступить на линию Ленина». «А почему?» — уточнил Сталин. «Там равнина сплошная», — ответил на это Немиров. «Да и качество их западной линии оставляет желать лучшего. Равнина — это всегда плохо, когда речь идет об обороне. Противник без затруднений сможет создать нужную для пробоя линии концентрацию войск, что, собственно, и произошло в 1941 году, в ходе выполнения плана Барбаросса. По равнине очень удобно наступать, там почти всегда есть отличное пространство для маневра. Поэтому нельзя соглашаться на такое», — заключил Аркадий. «Но нюанс в том, что он видит это единым документом», — отметил Иосиф Сталин. «Без оборонительного договора он не готов подписывать договор о ненападении». «А что нам даст договор о ненападении с Западной Польшей?» — спросил Аркадий. «Это дипломатия», — ответил Сталин. «Литвинов считает, что если мы облепимся договорами о ненападении со всеми соседями, то это подтвердит нашу миролюбивую репутацию. Да и в целом, как дипломатический инструмент, это тоже полезно. Оборонительный договор – это почти политический блок», – произнес Немиров. «Кто-то может почуять агрессию. Германский рейх, например». «Я все понимаю», – поморщился Сталин. «Поэтому ответил твердо и четко. Договору о ненападении быть оборонительному – нет». 24 октября 1938 года. Головы праведников венчают благословение, но на устах нечестивых – жестокость. Провозгласил Йозеф Тиса и перекрестил прихожан. «Память о праведнике будет благословенна, а имя нечестивых сгниет. Аминь, аминь», – вторили ему прихожане. «Вооружайтесь, дети мои», – воскликнул Тиса. «Оружие ваше освящено, деяния ваши благостны. Вперед, к свободе словацкого народа». Прихожане, преимущественно мужчины от 15 до 50 лет, подались к выходу из церкви Тринитариев. В притворе стояли длинные ящики с оружием и боеприпасами. К штурму дворца примасов удалось собрать примерно 400 человек. Основной ударный отряд, возглавляемый несколькими лояльными полицейскими, выступит из церкви, а отряды поменьше подтянутся из разных районов города к началу штурма. Еще три группы штурмовиков возьмут полицейские участки, после чего начнут вооружать народ. Основной целью простого народа должны стать еврейские кварталы и синагоги. А пока идет погром, люди Тиса будут брать под контроль городские службы и мосты через Дунай. После захвата города Тиса объявит о преступной политике чешского президента, продавшего чешские и словацкие народы безбожным коммунистам, а затем провозгласит независимость Словакии. Святой Отец с поклоном обратился к нему Адам Ниной, один из самых преданных прихожан его прихода. «Только благодаря тому, что Андрей Глинка, бессменный лидер партии, скоропостижно скончался в августе этого года, Йозефу удалось передавить всех конкурентов и, заняв руководящий пост, привести партию к этому великому дню. После победы нужно переименовать партию», — подумал Йозеф. «Благословляю тебя, сын мой», — перекрестил он Нине. «Иди и, я не могу», — перебил его Адам, а затем перешел на шепот. «Приход в опасности». «Что?» – спросил Тиса. «Один из прихожан, кажется, Михал, работает на полицию», – тихо сообщил ему Ниной. «Я видел, как он разговаривал с одним из них меньше часа назад, примчал, как смог. На церковь готовится нападение». «Нападение? Но когда?» – растерялся Йозеф. «Сразу же после начала штурма дворца», – ответил Ниной. «Нужно срочно уходить». Начавший паниковать Тиса огляделся. С ним было только 5 человек из личной охраны. «Но, как?» – сумел он выдавить из себя. «Это предательство», – сказал ему Ниной. «Они все знают». В этот момент с улицы раздался многократный грохот пушек. «Нужно срочно уходить», – прокричал Ниной. «Я знаю одно безопасное место за городом. Охотничий дом моего тестя». «Хорошо», – кивнул Йозеф. «Юрай, готовь машину. «Молодец, Адам, я знал, что ты верный и добрый католик. Я не успел», — с сожалением произнес Адам. «Мог ведь прибежать быстрее, поторопиться, предупредить раньше. Пути Господни неисповедимы», — покачал головой Тиса. «Жертвы мучеников не будут напрасны. На их крови и костях восстанет свободная Словакия. Святой Отец, машина готова», — заглянул в церковь Юрай. На фоне продолжали грохотать пушки. Послышалось несколько разрывов гранат, раздались панические вопли, что заставило Тиса ускорить шаг, а затем и вовсе сорваться в бег. «Быстрее!» – выкрикнул Ниной. «Они рядом! Нам нужно на север!» Машина выехала на центральную улицу и рванула на север, в сторону пригорода. Тиса быстро сообразил, что охотничий дом тестя Нины находится в той области, там большой лес, где их можно будет искать месяцами. «Хорошо, что Ниной все продумал», – промелькнула в голове Йозефа мысль. «Полиция точно выставила кордоны на границе с Австрией, туда сейчас не прорваться. Надо выждать месяц-два, а затем уходить. Надо заехать ко мне домой и забрать Шурина», — сказал Адам. «Он этот лес знает лучше, чем я, он там вырос. Да и деньги и припасы, на первое время, возьмем. Это по пути», — Тиса лишь кивнул вопросительно посмотревшему на него Юраю. Следуя указаниям Нины, они добрались до дома в пригороде. Тут было спокойно, свет горел лишь из одного окна. «Выглядит все это безопасно. Я соберу припасы и скоро выйду», — сказал Адам. «Сейчас я открою ворота, заезжайте, а то увидит кто». Он исчез во дворе, а через десяток секунд открыл ворота. Тиса дал знак, и машина заехала во двор. Закрыв ворота, Нина исчез в доме. «Получается, восстание провалилось?» — спросил Юрай. «Провалилось», — кивнул Йозеф с сожалением. «Но это еще не конец». Он жалел сейчас, что послушал людей Генлейна. Они уверяли, что в Судетах все идет по плану и скоро чешским властям будет совсем не до Словакии. Тем временем, шли минуты, а Адама все не было. На улице зарычал двигатель грузовика. Юрай достал пистолет из кобуры. Тиса уже хотел его успокоить, но тут из окон дома высунулись стволы винтовок, а к воротам подъехало два бронетранспортера. «Юрай, выбрось пистолет из окна», — командным тоном велел ему Адам. «Иуда, все понял Тиса. Выходите из машины по одному», — приказал Ниной. «Двери оставьте открытыми, а руки держите за головой». 25 октября 1938 года. «Развалили сопротивление за неполные сутки», — сообщил Павел Судоплатов. «По правде, я ожидал, что они будут сопротивляться серьезнее. И что в итоге?» — спросил Аркадий, сидящий в беседке во дворе Сенатского дворца. «Основной портактив выбили, руководителя взяли живьем», — ответил начальник управления специальных операций. «Захваченных забрало себе двое отделения для выяснения». «Как его?» — попытался вспомнить Аркадий. «Типа, Тика, Тиса», — напомнил ему Судоплатов. «Йозеф». «Да-да», — кивнул Немиров. «Суд будет, конечно», — подтвердил Павел Анатольевич. «Я его хотел на Лубянку, но это госизмена, чехословаки не отдадут». «Ладно», — вздохнул Аркадий. «Но ноги-то из Германии растут», — полковник Гаек поделился сведениями. «Да, и судит», — кивнул Судоплатов. «Замешан Конрад Генлин. Он и здесь насрал», — нахмурился Немиров. «Продуктивный человек. Получается, это не два разных спектакля, а один, но двухактный».